Глава 17. На восстановление сил ушло 3 дня. Организмы, ослабленные голодом, не сразу приняли экзотическую пищу. После первого приема личинок насекомых почти у всех крутило животы. Жирную и белковую пищу надо было принимать в еще меньших количествах. Но постепенно люди адаптировались и почувствовали, как прибавляется сил. По причине желудочных недомоганий откладывался и поход к контейнеру, о котором рассказала Татьяна. «Не факт, что она не врет», – Стас поделился своими опасениями с Зурабом. «Нельзя ей доверять огульно. Что если ее подослали специально?» «Да ладно тебе, Стас, мы же не жертвы какие-то. У нас оружие есть, нас больше». «К тому же, если они доедают Марка, мы им не скоро понадобимся», – встрял в разговор Вячеслав. «Фу, гадость!» – Стас сделал вид, что его рвет. «Она могла и соврать про то, что убила его». «Мы возьмем ее с собой. По поведению быстро поймем, врет она или нет», – предложил Вадим. «Она ведь согласится идти с нами показать, где лежит контейнер». «Да, логично». «Если окажется, что мы спасли ее от смерти, а она все равно готовит нам подлость, то я за то, чтобы ввести в нашей команде смертную казнь». Гипотетические предположения насчет Татьяны заставили Стаса покраснеть от возмущения. «Все, хорош, мужики, предположения строить». По большей части это относилось к Стасу. «Сегодня надо ударно наготовить себе в дорогу нашего фирменного деликатеса, а завтра с утра отправляться в путь». «Кто пойдет?» «Я думаю назначить главным Вадима, а он пусть и подберет себе команду», — произнес Зураб, оценивая реакцию Вадима. «Ты не пойдешь?» – удивился Вадим. «Нет, надо обустраивать лагерь. Если наши предположения насчет ренегатов обоснованы, то они могут с одинаковой вероятностью напасть и здесь. Я хотел бы оставить Виктора, чтобы заняться хозяйством, и еще пару мужиков». «Тогда выбирай, кого хочешь оставить. Остальных я возьму». Вадим ощутил, что Зураб оказал ему доверие, и это вдохновило его поверить в то, что он справится с задачей. «Стаса и кого-нибудь из менеджеров, Руслана, например». «Хорошо, остальных я возьму. Что собираетесь делать?» «Думаю, начать разбирать завал. Пора уже сделать хоть какой-нибудь навес, защищающий от дождя. Я не был полностью сухим с тех пор, как началась эта катавасия». «Катавасия», — усмехнулся Стас. «Моя мать это слово употребляла, когда говорила о моих проделках». Воспоминания Стаса как-то натолкнуло и других на мысли о прошлом. В мужском кругу повисла тишина, нарушенная девушками, закончившими готовить общее блюдо. «К столу, гурманы!» Идти вдоль берега на полный желудок, имея силы и уверенность в завтрашнем дне, оказалось гораздо легче и быстрее. Даже регулярные дожди, заставляющие совершать вынужденные остановки, не мешали проходить 2 прежних суточных нормы. Вода постепенно уходила, оголяя потемневшие берега и то, что скрывало под своей толщей несколько дней назад. Проходить мимо таких подарков судьбы Вадим не мог себе позволить. По кромке всегда шла пара человек, проверяющих находки. Из интересного они нашли разбитый карьерный самосвал. От него осталась только рама и кузов. Кабина отсутствовала напрочь. Крылья и капот сорвало. От мотора остался разрушенный блок цилиндров и поддон. Всю периферию вокруг двигателя сточило под ноль. Мощный железный кузов выглядел относительно целым. Вадим посчитал, что находка может пригодиться в качестве укрытия. Он уже думал о том, что рано или поздно начнутся заморозки, и ночевать на камнях станет совсем невозможно. Под перевернутым кузовом можно было бы соорудить теплушку. Правда, придумать, как затащить тяжелый кузов наверх, он не смог. Мысли о том, что их найдут и спасут, уже не приходили на ум. Чем больше Вадим привыкал к новой окружающей действительности, тем отчетливее понимал, что приходить и спасать некому. Для душевного комфорта оказалось лучше не питать себя иллюзиями, а принять изменившийся порядок вещей со всей его ужасающей очевидностью. Вадим никому не говорил этого вслух, но на самом деле гибель мира не так сильно расстраивала его. Размен на Вику его вполне устроил, и он был благодарен Богу за него. На третий день пути им повстречался грязный холмик, который вначале приняли за облепленный грязью камень. Если бы не озорное желание Аркадия использовать его в качестве мишени для облегчения, прошли бы мимо. «Эй!» – закричал Аркадий. «Сюда! Смотрите, что я нашел!» Находку отмыли от грязи. Это оказался котел для смешанного отопления как газом, так и углем или дровами. В его дверцу были вмонтированы газовые форсунки, которые при желании можно было легко снять. Котлу тоже досталось от стихии, но не так сильно, как многим другим находкам. Судя по всему, его принесло откуда-то из окрестностей. Такие котлы на смешанном топливе были в ходу на севере, особенно в Глухомане. Из котла торчал кусок газовой трубы. От дымохода почти ничего не осталось. Стенки котла были пробиты в нескольких местах. Загнутые коленом трубы внутри котла наверняка были повреждены. «Холодными зимними ночами, Аркадий, будем вспоминать, как ты его нашел. Поставим в честь тебя скульптуру писающего мальчика», – пошутил Юрий. «Да ладно вам, нормальная же вещь», – засмущался парень. Вадим отметил, что идея с перевернутым кузовом и этой печкой как нельзя лучше подходят друг другу. Вскоре начались места, которые уже были близки к пещере. Вадим посматривал на Татьяну, чтобы понять ее реакцию. Пока что она вела себя спокойно. Иногда бросала взгляд в сторону горизонта, но это было нормально. Если все рассказанное ею было правдой, то встреча с Петром и Михаилом могла напугать ее. «Скоро там твой контейнер?» – спросил ее Юрий. «Да как тут понять? Все одинаковое», – ответила девушка. Она была права. Глазу не за что было зацепиться. Вокруг лишь однообразный камень и вода. Только когда на поверхности показались следы волочения тяжелых железнодорожных вагонов, она сказала, что контейнер где-то рядом. «Я же шла как в тумане», – призналась девушка. «Вы бы как себя вели, если бы перед этим убили человека?» «Да, прости», – расчувствовался Вадим. «И знать не хочу, как после этого себя чувствуешь». «Как же ты решила, что надо проверить контейнер, будучи в таком состоянии?» – решил допытаться до нее Юрий. «Жрать хотела. Я бы вам рассказала, как со мной обращались, но, думаю, вы не выдержите». «Юр, хватит», – остановил его Вадим. Юрий подчинился. Горе в этом месте досталось. Тяжелые удары вагонами отпечатались в ней глубокими выемками. Вадим теперь и сам признал эти места. Они шли отсюда назад в пещеру, в свою первую вылазку, когда молния накрыла их рядом с вагоном. С тех пор прибрежная линия сильно изменилась, опустившись на несколько десятков метров. Торчащий из воды кусок железа они приняли за контейнер, о котором говорила Татьяна. К огромному разочарованию это оказался обычный железнодорожный вагон для перевозки сыпучих грузов. Он лежал на боку и был полон грязи. Гипотетически и он годился для переоборудования в жилье, но даже теоретически его нечем было поднять на гору и дотащить до места, где решили обосновать лагерь. «Да где же твой контейнер?» – не выдержал Юрий и подозрительно покосился на Татьяну. «А я помню». Татьяна завертела головой, словно хотела увидеть знакомые места. «Я там сразу поднялась вверх, и там было что-то вроде ущелья, складочка такая. По ней в дождь вода сильно хлыстала». «Узнаешь ее?» – спросил Вадим. «Конечно. Вы и сами поймете, что это она, когда увидите». На всякий случай Вадим шепнул Юрию, чтобы он взял Аркадия и добрался до ближайшей возвышенности, чтобы оглядеть окрестности на случай, если за ними кто-то следит. Остальной отряд двинулся дальше. Пейзажи были такими одинаковыми, что легко можно было подумать, будто попал в какой-то зацикленный отрезок пространства. И ходишь по одному и тому же пути. Вечерело, но ни контейнера, ни складок так и не обнаружили. Вадим решил, что на ночевку придется выставить одного, а то и двух часовых. Хоть Юрий и принес успокаивающие вести насчет того, что никакой слежки не замечено, расслабляться не стоило. «Вон!» – неожиданно закричала Татьяна. «Я же вам говорила, а вы мне не верили. Вон те складки!» В свете заходящего солнца, накрывшего мир густыми красными мазками, расщелина, промытая еще до катастрофы в теле горы, выглядела как рана, рассеченная мечом. Никакого контейнера напротив нее не было и в помине. Татьяна смотрела на всех испуганно непонимающим взглядом. «Я вам точно говорю, он здесь стоял. Я от дождя пряталась, увидела его, а потом по расщелине пошла вода и прямо на контейнер. Он поэтому и был чистым, что его каждый раз обмывало чистой дождевой водой». «Что-то ты крутишь нам голову, девочка». Юрий перехватил кусок тяжелой трубы, который собирался использовать как оружие. Его жест напугал девушку. Она вдруг сделалась похожей на забитую бродячую собаку, которая в жизни не знала ничего, кроме побоев. Татьяну затрясло, и Вадиму снова пришлось за нее заступиться. «Юр, погоди, я думаю, Татьяна не врет. Смотри, здесь след на камне свежий». Вадим показал на процарапанный след, уходящий под воду. «Надо проверить, может быть, его снесло потоком». Вадим не стал ждать. Он скинул с себя одежду, оставшись в одних трусах, и сделал шаг в воду. Лезть в нее совсем не хотелось, но проверить догадку было необходимо, иначе ночь могла показаться слишком долгой и опасной. Да и девушке он интуитивно верил. Она была слишком запугана, чтобы врать. Он видел, как ей хочется оказаться своей в группе. «Холодная», — поежился Вадим. Солнце уже не грело совсем. В воздухе было свежо, так что даже разница с температурой воды не особо чувствовалась. Вадим проверял дно перед собой, чтобы случайно не сорваться или не наткнуться на острое железо. Он опустился по пояс, потоптался и с довольной улыбкой обернулся к внимательно следящей за ним группе. «Чё?» – спросил Юрий. «Я на нем стою». Вадим сделал приплясывающее движение и развел руки. Правда, тут же свел обратно, потому что было холодно. «Я же говорил, его снесло потоком». «Нормально», – присвистнул Аркадий. Товарищи поддержали его веселыми возгласами. «Ладно, Танюха, прости, что я наезжал. Сама понимаешь, от кого ты пришла». Юрий протянул девушке руку в примирительном жесте. Татьяна с готовностью пожала ее. «Да ладно, я привыкла уже». «Отвыкай теперь». Вадим выбрался из воды и попытался быстро натянуть одежду на мокрое тело. Она, как назло, цеплялась и скручивалась. «Юра, давай огня согревающего». Юрий тут же достал из рюкзака куски резины и поджег их, накидал сверху влажных дров и поставил на потрескивающий костер походный котелок, в который налил дождевой воды. Команда привычно расселась вокруг костра, впитывая телами его тепло и свет. Неопределенность, весь день преследовавшая людей, улетучилась вместе с обнаруженной целью путешествия. Теперь всех томило ожидание сюрприза, таящегося внутри железного контейнера. Чуть свет, вся команда уже была на ногах. Пили пустой кипяток, чтобы согреться, и закусывали ставшими такими привычными опарышами. «Сейчас лезть в воду не стоит, пусть станет теплее», — Аркадий стучал зубами и кутался в одежды. «Не, я ждать не готов», — ответил ему Юрий. «Согреемся, когда вытаскивать будем». Вадим был согласен с ним. Неизвестно, сколько времени займет у них попытка вытащить контейнер на берег. Поддастся ли он их усилиям? Контейнер полон воды, а это еще пара тонн веса. Вадима терзали смутные сомнения насчет вытаскивания его на сушу, но попробовать стоило. Как только согрелись после утреннего озноба, Вадим объявил о начале операции. «Я полезу первым, поищу, за что можно привязать веревку. Тебе, Аркадий, приготовиться». «А почему я?» – удивился Аркадий. «А это как в армии. Кто заболел, того и на тумбочку». «Я здоров». «Но ты же мерз больше всех. Тебе закаляться надо». Вадиму казалось, что заработать авторитет можно только собственным примером. Поэтому старался везде, где можно быть первым. Он разделся, взял конец веревки и полез в воду. Тело протестовало против холодной воды и тут же зашлось в мелкой тряске. Вадим старался не замечать холода, шел смело, как будто по бассейну с подогретой водой. Контейнер стоял на том же месте, но теперь, после детального обследования места, выяснилось, что он лежит перед крутым обрывом в половину его высоты. Вытащить его прямо на берег было нельзя. Пришлось обследовать дно вокруг. Вадим нырял с головой до тех пор, пока не почувствовал, как икры начало сдавливать судорогой. «Тяните за веревку!» – крикнул он на берег, чувствуя, как тело перестает слушаться. Вадима вытянули и обтерли сухой одеждой. Кожа разгорелась, будто после горячей бани. Юрий сунул ему в руки кружку с кипятком. «Пей, не водка, конечно, но должно согреть». Вадим сделал несколько глотков и удовлетворенно выдохнул. Фух, опасно долго находиться в воде. Еще чуть-чуть и мог сознание потерять. Вадим глянул в испуганные глаза Аркадия. «Вот поэтому и надо закаляться», – наставительно произнес он. «Что ты там нащупал?» Юрий с нетерпением ожидал результатов ныряний. «На себя не вытащить, там уступ крутой. Можно протянуть налево, туда как раз и двери смотрят, там дно уже ровное». «А двери закрыты?» «Вроде да. Я до самого дна не нырял, но до половины точно все закрыто». «А ту дыру, про которую Татьяна говорила, нащупал?» «Нащупал, но она слишком узкая и рваная. Все, как Татьяна рассказывала». Вадим глянул на девушку и отметил, как в глазах у нее засветилось облегчение и благодарность. «Вадим, а может, ну ее нахрен вытягивать? Давай попробуем двери открыть, да вытащить оттуда потихоньку, что получится». «Я его с обратной стороны еще не ощупал как следует. Может быть, там дыра, через которую можно залезть». «Или все вывалилось?» «Да заткнись ты уже, Аркаша, за мной будешь». Юрий скинул одежду, взял веревку и смело шагнул в воду. «А, твою мать!» – отреагировал он на холод. В несколько шагов добрался до контейнера, прошелся по нему и слез с обратной стороны. Нырнул с головой и пропал секунд на 30, напугав всех, кто был на берегу. «Тащите!» – крикнул Вадим и первым потянул за веревку. Юрий появился над водой, громко фыркая и ругаясь. «Не надо, не тащите, я сам!» — крикнул он людям на берегу. Он самостоятельно, бегом, выбрался из воды и, трясясь от холода, молча одевался. Все ждали с нетерпением, когда он расскажет о результатах своего долгого пребывания под водой. «Ну?» — не выдержал Вадим. «Кипяточку», — попросил Юрий. Ему подали, и он сделал несколько мелких глотков. «Короче, контейнер почти цел. С другой стороны, есть дыры в углах, но не такие, чтобы растерять содержимое. Хуже другое. Он висит. Если мы вытащим груз из его передней части, он может свалиться еще глубже». «Да?» – озадачился Вадим. «Придется таки попробовать его развернуть». Как ни пытался Аркадий избежать необходимости лезть в холодную воду, ему все равно пришлось это сделать. Согнувшись в три погибели, отбивая зубами чечетку и проговаривая все свои ощущения, Аркадий погружался в воду с важной миссией – закрепить конец веревки на штангах запорного механизма. Проделывал он это с такой неловкостью и страдальческим выражением, что его товарищи не выдержали. «Давай я сделаю», – вызвался Вячеслав. «И до тебя очередь дойдет», – пообещал ему Вадим. «Готово», – стуча зубами, выкрикнул Аркадий и торопливо по веревке побежал на берег. Выскочив из воды, он трясущимися руками сразу начал надевать на себя непослушную одежду. Кожа на его теле пошла крупными мурашками, губы посинели, а глаза блестели, как после алкоголя. «Молодец», – похвалил его Вадим, – «справился. Теперь тянем как репку». Для того, чтобы вытянуть контейнер в нужном направлении, пришлось снова залезть в воду. К счастью, можно было снять только штаны. В процессе участвовали все, даже Татьяна. Под командой Вадима за веревку дергали одновременно. «И раз! И раз! И раз!» Тяжелый контейнер поддался усилиям и со скрежетом потянулся за веревкой. Раз за разом, с передышками и согревами, его вытянули на 3 метра левее. Теперь он стоял плашмя к берегу, никуда не свисая, и его можно было начинать потрошить. «Делайте ставки, господа, на то, что там внутри. Моя версия – там китайский хлам, игрушки или электроника», – бросил вызов Юрий. «Там пусто», – пессимистично ответил Аркадий. «Там линолеум», – предположил Вячеслав. «Я однажды разгружал вагон с линолеумом, так что у меня ассоциации». «Еда», – с придыханием предположил Максим. «Автозапчасти», – сам не зная почему, – выдал Вадим. «Шматье», – по-детски решила Татьяна. «Победитель получает все», – объявил Юрий и первым полез в воду, вооружившись рулевой тягой Вадима. Часть контейнера выступала над водой, показывая разбитый ударами угол. Юрий набрал воды в легкие и ушел под воду. Он вставил тягу между ручкой и корпусом, чтобы сорвать пломбу. Вынырнул и встал на рычаг всем своим весом. Попрыгал и сорвал пломбу. Пришлось нырять за тягой на дно. Вставил его в следующую ручку и снова вынырнул. Попрыгал и сорвал пломбу. На большее у него терпения не хватило. Юрий стремглав выбрался на берег. «Я сделал всю грязную работу. Вам осталось только пожинать ее плоды. Извини, Вадим, но за тягой нырять у меня уже не хватило духа». «Да пес с ней. Если внутри автозапчасти, я себе таких тяг сколько угодно наберу». «Не дай бог», – прошептал Аркадий. Вадим разделся и добрался до контейнера. Вода уже не казалась настолько холодной, какой была утром. Кожа словно задубела. Вадим нырнул, взялся за ручки и дернул их, чтобы открыть дверь. Из-за деформации корпуса дверь немного открылась и заклинила. Вадим вынырнул, набрал воздуха и снова нырнул. Уперся ногами в закрытую дверь и рывками попытался сдернуть заклинившую. С третьей попытки дверь подалась и распахнулась на всю ширину. Вадим не успел отпрыгнуть, как его накрыло грузом из контейнера. Тяжесть придавила его ко дну. Вадим испытал такой страх, что чуть не открыл рот. Ему удалось собраться, подняться и даже схватить в руки что-то объемное. С этим грузом он всплыл и направился к берегу. Видя, что ему нелегко, Вячеслав бросился в воду и помог выбраться. «Открыл?» – спросил его Юрий. «Как видишь», – сквозь зубы ответил Вадим, вытаскивая из воды прихваченный груз. Находкой оказался полипропиленовый мешок. Его развязали и вытряхнули содержимое на берег. ничья ставка не сыграла. Из мешка вывалилось три полиэтиленовых пакета, в которых оказались плотно уложенные армейские зимние бушлаты. Упаковка была повреждена, бушлаты набрали грязной воды и выглядели неважно. Однако сама по себе находка теплой одежды имела такое же значение, как и еда. «Там еще есть такие?» – с надеждой спросил Юрий. «Кажется, меня накрыло с головой», – схватил первый попавшийся и на берег. «За мной!» – скомандовал Юрий и снова бросился в воду. За ним последовали все, даже Татьяна. Юрий поднимал со дна новые мешки и отправлял людей на берег уже вместе с ними. Как и в первом, в каждом находился либо комплект из трех бушлатов разных размеров, либо шесть теплых штанов к этим бушлатам. За два приема разгребли завал у входа в контейнер и выбрались погреться. В двух мешках содержимое оказалось неповрежденным водой. Они всплыли сами собой, когда разгребли завал. Это была чистая и сухая армейская одежда, еще пахнущая краской и новизной. Однако Вадим оглядел разложенный на камнях гардероб, окрашенный в цифру. «К зиме, можно считать, мы подготовились». «Спасибо армии родной, что 23-е выходной», – пошутил Юрий, разглядывая сухой бушлат. До сего момента Вадим гнал мысли о грядущей зиме, надеясь на Божье провидение. И вот оно случилось. 27 комплектов теплой одежды, по два на каждого. Ради этого стоило идти сюда столько дней и мерзнуть в ледяной воде, чтобы потом не мерзнуть целую зиму. Находка раззадорила людей. Они не стали долго греться и снова кинулись в воду. К смелости примешивался еще и фактор горящей после холодной воды кожи. Вадим оставил на берегу Аркадия единственного человека, которого не согревал вид теплых бушлатов, и сам забрался в воду. Юрий нырнул в контейнер и скоро показался над водой. «Там что-то тяжелое, одному не справиться». «Давай вместе», – предложил Вадим. Они нырнули. Вадим забрался в контейнер и сразу уперся в препятствие, занимающее почти всю ширину и высоту контейнера. Он обследовал его и понял, что это какой-то шкаф. «Это шкаф». Вадим отплевался от воды, стекающей по лицу. «Я по ножкам догадался». «Тогда надо привязать к ним веревку и вытянуть», – предложил Вячеслав. Так и поступили. Привязали веревку, выбрались на берег и осторожно потянули за нее, чтобы не переломать мебель. Шкаф все же упал, так что выволокли его в конце концов довольно грубо. К удивлению всех ожидавших, что это будет предмет военной обстановки, шкаф оказался обычным, кухонным и, судя по доводчикам и сохранившимся кое-где ручкам, довольно дорогим. Полки в шкафу вспухли и разрушились от влаги, но стенки и дверки оказались из цельного дерева и стоически выдержали пребывание в соленой воде. В шкафу лежали столовые предметы, тщательно упакованные в бумагу и пупырчатый полиэтилен. На голом камне хрустальные фужеры и тарелки из фарфора выглядели чужеродно. «Скажите, мы что, контейнер прапорщика нашли?» В задумчивости почесал мокрый затылок Юрий. «Я был бы только рад», — ответил Вадим. «Так прапорщиков вроде отменили. Вячеслав хоть и не служил, но был в курсе новостей». «Как бы их ни называли, в душе прапорщик всегда остается прапорщиком». В небе привычно громыхнуло. Команда бросилась укрывать от дождя армейскую одежду. Наклонили шкаф и сложили под ним в стопку все бушлаты и штаны. Защита получилась неполной, но лучше, чем ничего. Едва начался дождь, как ущелье начало заполняться водой. Поток в нем стремительно набирал силу. «Хорошо, что мы убрали контейнер из русла. перекрикивая шум воды, поделился Аркадий. «Могло бы унести глубже». «Да», — согласился Вадим. «Когда все вытащим, можно будет попробовать извлечь из воды и сам контейнер. Отличный дачный домик». «Угу», — согласился Аркадий. Дождь затих, а через несколько минут утих и поток. Солнце пригрело по дневному, активно испаряя влагу с темного камня. Люди, привыкшие к постоянной влажности, уже не считали, что надо непременно обсыхать. Скинули одежду и отправились дальше исследовать недра контейнера. Вадим нырнул первым и нашарил рукой размокшие от воды коробки. Прикосновение к ним сразу разрушало бумагу. Внутри коробок лежали другие коробки, поменьше. На остатках воздуха Вадим схватил по одной в руку и всплыл. «Что там?» – спросили его с нетерпением. Вадим потряс находкой, еще не видя сам, что ему удалось вынуть. Юрий взял одну в руку. Это была зеленая пластиковая упаковка с бело-сине-красной звездой. «Мне это напоминает что-то до боли знакомое», – произнес он. «Ля, мужики, это же сухпай! Это же реально сухпай!» Юрий, гагача и тряся над головой зеленой коробкой, выскочил на берег. Скрыл упаковку, нежно взял ее в руки и, вытянув перед собой, принялся показывать всем плотно уложенные пестрые упаковки с едой. «Это же сухпай, народ! Настоящий армейский сухпаёк! Еда! Настоящая еда! Вы представляете себе? Каша гречневая, рисовая, пюрешка яблочная! Сало, мать твою, сало!» В голосе Юрия проскочили истерические нотки. Его можно было понять, как и то, что все, включая Аркадия, кинулись в воду. «Стоять!» – остановил их Вадим. «Организованно выносим. Я достаю. Вы по цепочке передаете на берег. Юрий, поедим позже, потерпи чуток». Вадим подумал, что Юрий чересчур переволновался из-за этого сухого пайка. Ненароком он мог наесться его до отвала и получить заворот кишок. Юрий, хоть в его взгляде и можно было прочесть все отношение к просьбе продолжить работу, подчинился. Вадим набирал полные руки ценного продукта, всплывал и отдавал Вячеславу, а тот дальше по цепочке на берег. Когда Вадим замерз, на его место встал Юрий. Так они чередовались, пока не выгребли все запасы сухого пайка из контейнера. Получилась приличная куча. Человек, условно названный прапорщиком, видимо, считал, что на новом месте ему придется очень голодно. «Дай бог ему здоровья!» – Юрий помянул прапорщика, глядя на гору зеленых упаковок. «Скорее, царствие ему небесное», – поправил Аркадий. «Надеюсь, на страшном суде этот грех ему не зачтется». «Из живых надо благодарить Татьяну. Спасибо, Тань». Юрий обнял девушку и поцеловал ее в макушку, искупая таким образом грех подозрения. Юрий любил походы и часто подолгу бывал на природе, неделями выискивая удачный кадр. Он и показал, как надо пользоваться содержимым сухих пайков. Показал всем, как собрать подставку для разогрева еды на сухом горючем. Само горючее и спички решили экономить. Разогрели всю еду на двух таблетках, зажженных от одной спички. Запах разогревающейся еды пробудил ностальгический рефлекс. Пахнуло знакомым, домом, уютом, прежней беззаботной жизнью. Каждый вздохнул своим мыслям, вспомнив что-то свое, потерянное навсегда. Еда из золотистых коробочек показалась божественно вкусной, а кофе и чай, выпитые из хрустальных фужеров, в прикуску с шоколадом, верхом изысканности. Всех потянуло в сон. Отвыкшие от такого обилия пищи организмы, хотя каждый из людей съел всего по одной каше, направили все свои ресурсы на ее переваривание. «Я предлагаю устроить перерыв с дремотой». Идея Вадима нашла отклик у товарищей. Люди подобрали себе сухие бушлаты, а кому таких не досталось, выжили мокрые и легли прямо на них. Понятие комфорта за последнее время у людей сильно изменилось. Влажная одежда не казалась чем-то из ряда вон выходящим. Это было просто еще одно состояние, с которым можно мириться. Особенно, когда мысли заняты только одним желанием – набить желудок. Команда заснула мгновенно, будто у каждого сработал мгновенный переключатель в режим сна. Проснулись тоже разом, когда в небе загрохотал гром. За мгновение до первых капель вся одежда снова была убрана под шкаф. Пересидев ливень, снова полезли в воду. Опять пошли мешки, только гораздо тяжелее, чем в прошлый раз. В них оказались армейские ботинки с высоким берцем. Всего таких мешков оказалось 4 штуки. Еще 2 мешка были с белыми майками, ставшими почти черными, и 2 мешка с трусами, так и оставшимися черными. Переоценить ценность находки было невозможно. Все вещи в условиях ожидаемого дефицита были крайне необходимы. Под мешками с одеждой стоял крепкий и тяжелый диван, обитый натуральной кожей. Его еле выволокли на берег. Он набрал в себя воды и весил чуть ли не тонну. Диван раскладывался полностью и отдельными частями, как интегрированное в него кресло. Под ноги можно было выдвинуть валик, чтобы сделать себе полулежание в нем еще комфортнее. «Сибаритская вещь», — понимающе протянул букву «И» Аркадий. «Наш прапорщик знал толк в извращениях». «Принимая во внимание, сколько хорошего нам сделал этот человек, предлагаю возвести его в ранг нового божества и звать его товарищ прапорщик, а всякую хулу в его сторону считать богохульством», — предложил Юрий и плюхнулся на мокрую кожу дивана. «Именем товарища прапорщика заклинаю вас». «О новой Библии будет устав вещевой службы». «Да будет так, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Следующий заход наткнулись на большой телевизор и коробки с домашней электроникой. «Наибесполезнейшие вещи в наших условиях», – вздохнул Аркадий, разглядывая разбитый экран телевизора. «Только для интерьера или как культовая вещь для поклонения вашему товарищу-прапорщику». «Ну вот, Бога только придумали, а уже есть недовольные его делами. Целая гора сухпая лежит, а ты еще с утра опарышей досыта наесться мечтал», — укорил Юрий Аркадия. «Вадим, командуй следующий заплыв». «Хорошо, но я подумал, что стоит разжечь костер, чтобы греться. Иначе, не дай бог, кто-нибудь схлопочет воспаление легких. Аркадий, ты ответственный за костер». «И не вздумай втихаря точить», — предупредил его Юрий. «И не собирался», — обиделся Аркадий. «Из чего костер делать-то?» Вадим хотел предложить сжечь пластиковые пакеты, в которых лежала военная амуниция, но передумал. Из них можно было сделать дождевики, что в их условиях было более чем актуально. «Возьми упаковки из-под использованных сухпайков, дрова и попробуй просушить картон на камнях. Поставь полный котелок воды, чтобы согрелся». Аркадий взялся разжигать костер. Все остальные забрались в воду. Оставалась меньшая часть контейнера. Снова уперлись в шкаф. На этот раз он стоял лицом, и прежде чем его вытащить, освободили все его ящики. В завернутых в тряпки и пакеты вещах оказалось много семейных предметов. Альбомы с полностью испорченными фотографиями, документы, папки и многое другое, что люди хранят для памяти или по необходимости. Даже хорошо, что мы не видим их лиц. Получается, что их добро анонимное. Так как-то на душе спокойнее, произнес Вадим, рассматривая содержимое пакетов. На глаза ему попалась папка, закрытая на молнию. Вадим открыл ее. Там лежала стопка из нескольких листов. Он вынул их. Грязь почти не тронула бумагу. Это были наградные грамоты от командования. Вода разъела чернила, но пожалела золотое тиснение. Владельца груза награждали в связи с очередным званием или же за заслуги, какие именно установить было нельзя. Вынули из воды шкаф и поставили рядом с первым. За шкафом стояли друг на друге четыре навесных шкафа, почему-то забитые упаковками с армейскими ремнями. «Зачем ему столько ремней?» – удивилась Татьяна. «Армию свою собирал», – пошутил Вячеслав. Аркадий угостил всех кипятком. Каждый растворил в нем сухие напитки из сухого пайка. Согрелись по-быстрому и решили сделать последний рывок. Почти весь контейнер был вычищен. Вадим предположил, что шкафы были последними из всего груза. Когда он вытаскивал их, то под ногами лежал толстый слой грязи, попавший через отверстие с обратной стороны контейнера. Проверил рукой, и ему показалось, что он дотронулся до стены, поврежденной ударами. Она была неровной, местами выпуклой. «Я нырну, проверю. Может быть, больше и не надо». «Я подстрахую тебя на контейнере», — сообщил Вадиму Юрий. «Хорошо». Вадим добрался до входа в контейнер, набрал воздуха и нырнул в его темноту. Быстро доплыл и снова уперся в неровную стену. В этот раз он изучил ее тщательнее, после чего сильно засомневался в том, что это стена. Нашарил рукой какую-то ручку и потянул за нее. Стена качнулась и потянулась следом. Вадим дернул резче и отскочил. Стена повалилась с грохотом, который услышал Юрий. Он быстро очутился рядом и помог Вадиму выбраться. Ручку Вадим так и не выпустил. Народ с берега с тревогой смотрел на воду. Они видели, как Юрий нырнул, и поняли, что это было не просто так. Головы показались над водой. Вадим первым делом поднял руку с зажатым предметом вверх. Оказалось, что он держал армейский 12-литровый бачок-термос. Вадим отфыркался, обтер лицо, чтобы разглядеть находку. «Ничего себе!» – довольно произнес он. «А их там до хрена!» Хозяин груза, чтобы зря не платить за пустой объем, заполнил внутренности термосов тушенкой и сгущенкой, добытых им с военных складов. Термосов оказалось 10 штук, и все они были доверху заполнены консервами. Такое количество качественной пищи привело команду людей, истосковавшихся по ней, в гастрономический обморок. Но на этом сюрпризы от запасливого товарища-прапорщика не закончились. В самом дальнем углу, сваленные в кучу и укрытые слоем грязи, лежали несколько вещмешков, заполненных комплектами, состоящими из армейского котелка, алюминиевой кружки и ложки. Но теперь это было все. Цель похода превзошла самые смелые ожидания. Группа людей получила на ближайшее обозримое будущее достойное пропитание и вещи, существенно облегчившие выживание в сложных условиях. Зураб имел виды и на сам контейнер, но пока еще не придумал, как перетащить его к лагерю. Татьяна была полностью реабилитирована в глазах коллектива. Никому не приходило на ум напомнить ей про ее сомнительное прошлое. Каждый начинал свою жизнь после катастрофы с нуля.